и, наконец, объявила мне, что уйти от меня не может, ибо сознание, что я где-то нахожусь в одиночестве, не даст ей ни минуты не только счастья, но просто покоя. Увы, я знал, что это так и будет. Быть твердым здесь я мог бы, если бы Марина попадала к человеку, которому я верил. Я же знал, что другой, маленький Казанова, через неделю Марину бросит, а при Маринином состоянии это было бы равносильно смерти. Марина рвется к смерти. Земля давно ушла из-под ее ног. Она об этом говорит непрерывно. Да если бы и не говорила, для меня это было бы очевидным. Она вернулась. Все ее мысли с другим. Отсутствие другого подогревает ее чувства. Я знаю. Она уверена, что лишилась своего счастья. Конечно, до очередной скорой встречи. Сейчас живет стихами к нему. Письмо, начатое в декабре 1923 года и законченное 22 января 1924, автор, ссылаясь на работы Кудровой и Лосской, ошибочно датирует его только 1924 годом. Здесь цитируется по книге Марина Цветаева «Неизданная. Семья. История в письмах. Москва. Элислак. 1999. Страница 306-307. Примечание переводчика». И снова, потрясенный бедствием, которое переживает любимая им женщина, Эфрон капитулирует. «По отношению ко мне слепость абсолютная, невозможность подойти, очень часто раздражение, почти злоба. Я одновременно и спасательный круг, и жорнов на шее. Освободить ее от жорнова нельзя, не вырвав последней соломинки, за которую она держится. Жизнь моя сплошная пытка, я в тумане, не знаю, на что решиться. Каждый последующий день хуже предыдущего. Тягостное одиночество вдвоем. Непосредственное чувство жизни убивается жалостью и чувством ответственности. Каждый час я меняю свои решения. Может быть, это просто слабость моя? Не знаю. Я слишком стар, чтобы быть жестоким, и слишком молод, чтобы, присутствуя, отсутствовать. Но мое сегодня — сплошное гниение. Я разбит до такой степени, что от всего в жизни отвращаюсь, как тифозный. Какое-то медленное самоубийство. Она уверена, что сейчас жертвенно, отказавшись от своего счастья, кует мое. Стараясь внешне сохранить форму совместной жизни, она думает меня удовлетворить этим. Если бы ты знал, как это запутанно тяжко. Чувство свалившейся тяжести не оставляет меня ни на секунду. Все вокруг меня отравлено. Ни одного сильного желания, сплошная боль. Свалившаяся на мою голову потеря тем страшнее, что последние годы мои, которые прошли на твоих глазах, я жил, может быть, более всего Мариной. Я так сильно и прямолинейно, и незыблемо любил ее, что боялся лишь ее смерти. Марина сделалась такой неотъемлемой частью меня, что сейчас, стараясь над разъединением наших путей, я испытываю чувство такой опустошенности, такой внутренней изодранности, что пытаюсь жить с зажмуренными глазами. Не чувствовать себя, может быть, единственное мое желание. Сергей жалуется также и своей сестре, оставшейся в Москве. «В Праге мне плохо, живу здесь как под колпаком, из русских знаю очень многих, но мало кому тянет, а вообще к людям очень сильно тянет. И в Россию страшно как тянет. Никогда не думал, что так сильно во мне русское. Как скоро, думаешь, можно мне будет вернуться? Не в смысле безопасности, а в смысле моральной возможности. Я готов ждать еще 2 года. Боюсь, дальше сил не хватит». Письмо Елизавете Яковлевне Эфрон, Лиле, от 6 апреля 1924 года. Примечание переводчика. «И еще. Я уже писал тебе, что у меня чувство, что все москвичи меня позабыли. Я знаю, что между нами лежат годы, разделяющие больше, чем тысячи и тысячи верст, но все же больно». Письмо Елизавете Яковлевне Фрон, датируемое осенью 24 года. У Троя цитата из этого письма заканчивается словами: «Я знаю, что один виноват в подобном положении вещей, но мне больно». Но таких слов нигде найти не удалось. Примечание переводчика. Наперекор стихиям Сергей оставался прикованным к своей жене. Творческая страсть Марины теперь вспыхнула с новой силой. Она начала писать трагедию о Тезее и трех женщинах, последовательно прошедших через его судьбу — Ариадне, Федре и Елене.